Восьмое. Как Сервантес в итоге пересек Океаническое море? Возвращение в Бордо было бесславным. Их снова бросили в застенок, где целый месяц продержали в ожидании, как они думали, казни. В то утро, когда за ними пришли, они верили свои души Богу, полагая, что настал их последний час. Они поднимутся по ступеням, ведущим на вершину пирамиды, где ждут палачи с ритуальными ножами, на резных рукоятях которых будет лицо, лицо смерти. Тогда и придет им конец, конец их похождениям и земной жизни. Но пирамиду они миновали, даже не замедлив шаг. Вместо этого их отвели в замок Тромпет, королевскую резиденцию, высоченный каменный мыс, выступающий над Гаронной, и оставили ждать в коридоре, увешанном золотыми щитами. Стражи-мексиканцы в шлемах из перьев, вооруженные копьями, на их вопросы не отвечали. Ждали долго. Наконец их провели в просторный зал, который украшала гигантская железная люстра, угрожающая нависшая над их головами. Перед ними, спиной, стоял человек в черном берете. Их разделял массивный деревянный стол, на котором были разбросаны какие-то бумаги. Незнакомец смотрел в окно, обращенное к порту. В этот час, как, впрочем, и в любое другое светлое время, на пристанях вовсю трудились грузчики. Сервантес толкнул грека локтем. Он заметил сваленные в углу картины друга. Незнакомец заговорил, не оглядываясь. «Благодарите покровителя, отправившего мне ваше произведение, и Господа, который вам отчасти благоволит». По властному голосу несложно было понять, что перед ними важная персона. И в самом деле, это был адмирал Калиньи. Обернувшись, наконец, он сгреб разбросанные по столу бумаги и потряс ими перед носом Сервантеса. «Беседа говорящих собак? Право же, потешно. А это комедия о театре чудес. Он вам ее читал, господин живописец? Нет?» Примечание. Новелла о беседе собак – одна из вещей, входящих в сборник Мигеля де Сервантеса «Назидательные новеллы». «Театр чудес» – пьеса его же авторства. Конец примечания. Позвольте рассказать вам сюжет. Два ловких прохвоста убеждают народ, что «Театр чудес» показывает свои сокровища лишь старым христианам чистых кровей, без всяких там примесей еврейских и мавританских. Разумеется, это обман. Но как по-вашему, что из этого вышло? О, дивы дивные! Не нашлось зрителя, который громко не восторгался бы мнимыми чудесами театра. Первый советник короля Франции хохотал от души. Но разве не славная басня? Ни грек, ни Сервантес отвечать не смели. Адмирал перебирал пальцами толстую золотую цепь, висевшую у него на шее. Великие заморские нации, Мексиканская империя, под чьим протекторатом находится Французское королевство, и Западная империя инков, ее верный союзник, друг пятой четверти и нам всем, ищут живописцев и литераторов, ибо живопись и сочинительство – суть две области, в которых эти великие империи, при всей своей мощи, не успели еще превзойти наш старый свет. Вы не обделены талантом и потому отправитесь ближайшим судном зданию, которую Франция платит Мексике. Там вас продадут тому, кто больше заплатит, а если Господу будет угодно, сможете выкупить свободу. И он жестом приказал стражам их увести. На следующий день они оказались на борту галеона с вином и людьми, взявшего курс на Кубу. Один старый испанский моряк как-то сказал Сервантесу: «Хочешь научиться молитве? Выйди в море». Между тем путешествие, которое не заняло и двух лун, прошло как во сне. На борту двое наших друзей повстречали женевского сапожника, мексиканского торговца, еврея из Фессалоник, гаитянского изготовителя табака и принцессу Чолулы, странствовавшую со своим ягуаром. Примечание. Чолула – индейский город в Мексике. Конец примечания. Все они расхваливали им красоты заморских краев, бескрайние просторы, щедрую природу, несметные богатства и возможность поймать удачу за хвост, если только ты отправился в путь, не имея крамольных планов. И вот однажды утром на горизонте показались очертания Баракоа, кубинской столицы и перекрестка дорог, ведущих из двух миров. Это был город дворцов, пальм и терракотовых хижин, где собаки переговаривались с попугаями, а богатые торговцы продавали рабов и поили всех вином. Где улицы наполнял аромат незнакомых фруктов, а обнаженная знать Таина скакала верхом на чистокровных чилийских лошадях, и единственным их убранством были колье из красного жемчуга, 18 рядов, и браслеты из крокодильей кожи. Даже нищие напоминали там поверженных античных царей с медными и золотыми масками и зеркалами на головах. а лавки изобиловали товарами, и вечерами ящерицы с гребнями опасливо выползали на улицы в поисках ящиков, которые можно опустошить. Говорили там на любых языках, любых женщин любили и молились любым богам. Ослепленный таким ливнем красок, грек, чьи нервы не выдержали этого вавилонского бурления, стал смеяться как безумный. Воздев глаза к небу и позабыв о неопределенности грядущего, Сервантес восхищенно следил за красноголовыми грифами Урубу, которые кружили над ним, и вообразил, что все, кого он видит вокруг, призраки этого заколдованного острова. И сам он, вне всякого сомнения, тоже призрак. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Апрель 2022 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Алексей Упшинский.